при взгляде на предмет захотелось расхохотаться, так как грозным оружием оказалась обычная плойка. «Прости», — нарочито беспечным тоном проговорил я, — «о чем предупредить? Отпусти меня, псих, я на тебя заяву накатаю», — прорычала моя бывшая девушка, сопротивляясь всем телом. «Ты у меня на нары сядешь». «Послушай», — я старался говорить мирно и доносить только главное, — «я не хочу причинять тебе боль, но ты вломилась в мой дом, угрожала мне, поэтому я был вынужден принять меры. А теперь говори, зачем пришла?» «Значит, так», — ее голос утратил все привычные нотки и стал чужим, отливающим сталью. «Ты сейчас же отпускаешь меня, затем пишешь заявление на работе по собственному желанию, а после этого лучше всего, чтобы ты все-таки умер. Но, если хочешь и дальше влачить свое жалкое существование, то потеряйся где-нибудь в северных районах, исчезни в дикой России». Наконец, я расхохотался, да так, что едва не упустил девушку, которую прижимал к полу своим весом. «Значит, так», — сказал я, не пряча сарказма, — «сейчас я вызываю своих коллег, и мы ведем тебя в участок, где тебя задержат за угрозы полицейскому. Единственным оправданием для тебя будет психотравмирующая ситуация из-за расставания с таким красавчиком, как я». «Что?» Она натурально обалдела, так как ее дочь никогда подобного не сказал бы. Я поудобнее перехватил ее запястье одной рукой, продолжая прижимать своим весом к полу, а другой рукой вытащил ремень из форменных брюк. Этим самым ремнем я и стянул худые руки девушки, после чего поднял ее на ноги и снова щелкнул выключателем. «Что ты сделала со светом?» — спросил я, так как лампа никак не реагировала на мои манипуляции. «Автоматы», — хрипло произнесла она, явно погруженная в глубокие раздумья, в коридоре. «А вот туда мне было выходить не с руки. Соседи могут просто не понять, что происходит, и предпринять поспешные действия. Тогда я отвел девушку на кухню и посадил за стол, к окну. При этом я был твердо намерен позвонить коллегам, чтобы прислали машину. Я не хотел вести ее пешком через несколько кварталов. Дневной свет из окна позволил разглядеть девушку лучше. Скажем так, было в ней женское обаяние и некоторая сексуальность, но, на мой вкус, до кумика она не дотягивала очень сильно. Эх, Дайчи, не на ту лошадку ты поставил. С другой стороны, он довольствовался тем, что есть, а коллегу по работе считал недосягаемой высотой. «Ты пожалеешь», — внезапно заговорила Икута. «Ты сильно пожалеешь», — при этом лицо ее искривилось в злобном и насмешливом выражении. «Мои покровители устроят тебе такую счастливую жизнь, что ты будешь молить о смерти. Мы с тобой находимся в правовом государстве», — ответил я совершенно спокойно, по счастью, не испытывая никакой рефлексии в отношении своей собеседницы. «Полагаю, Дайчи было бы сложнее в этом смысле. Одного моего обращения по поводу проникновения в квартиру будет достаточно, чтобы арестовать тебя, а там выбить из тебя всю информацию, будет дело техники». И в этот момент я включил диктофон на смартфоне, чтобы иметь доказательства, когда начнется следствие. Но девушка, словно почувствовала это, потому что сразу же от угроз перешла к другой тактике. «Зачем ты меня связал? Я всего лишь пошутить хотела». Она надо мной явно издевалась, пыталась сбить с толку. «А в квартиру я не проникла. У меня от нее ключи», в глазах светилось превосходство. «Пришла проверить счетчики, чтобы заплатить за свет и воду». Я задумался. «Ну да, на данный момент у меня фактов для задержания маловато. То, что она накинулась на меня со спины, можно было вполне списать на шалость. Возвращение бывшей, почему нет? Но все внутри меня возмущалось против того, чтобы отпустить ее. Она из тех людей, что постарается доставить мне как можно больше неприятностей. Да и нападать она на меня не собиралась, потому что настоящего оружия у нее не было. Получается, она лишь хотела донести до меня мысль, чтобы я ушел с работы. Ага, а до этого она наняла человека, который должен был убедиться, что после двух ударов судьбы я покончил с собой, и в этот момент понял, что у меня есть вполне осязаемая ниточка к реальному человеку, имеющему имя и фамилию. «И сколько тебе заплатила Рай-сан за то, чтобы ты помогла уволить меня из полиции?» — напрямик спросил я, и тут же понял, что попал в цель. Икута дернулась, попыталась вскочить со стула, на который я ее усадил, но у нее ничего не получилось, и она рухнула обратно, а затем и вовсе опустила плечи, поняв, что выдала себя с головой. «Куда мне до него?» — проговорила она, подняв на меня темные глаза. Взгляд ее был потерянный, но она достаточно быстро приходила в себя. «Да, Для нее оказалось неожиданностью то, что мне известно о причастности начальника полиции Саппора к происходящему. Но зато она поняла, что я знаю ее козыри, против которых, по ее мнению, мне поставить нечего. С твоей помощью он хотел освободить место для очередного своего родственника, бездельника. Усмехнувшись, спросил я, хотя это и так было очевидно, но мне нужно было принять окончательное решение, что делать с Фумикой Кутой. Разве нет других кандидатов? Ты так ничего и не понял. Как-то совсем печально и очень по-человечески вдруг проговорила Икута. Тебе никогда не выиграть эту битву, так что лучше не начинай. Эх, если бы она знала, сколько битв я выиграл, то не говорила столь уверенно. Впрочем, мне надо было срочно прикинуть, какие варианты у меня есть. Первый и самый желаемый. Я сопровождаю ее в участок, прикладываю описание произошедшего и максимум завтра узнаю, что моя бывшая выпущена на свободу за неимением улик, а дело закрыто. Второй вариант был не столь предпочтительным. Отпустить ее на все четыре стороны. Но, как говорил один мой знакомый старший инспектор, это, если не попробовать извлечь выгоду из данной ситуации. Пока размышлял, внимательно наблюдал за сидящей напротив девушкой, и все меньше понимал, чего такого в ней нашел Дайчи. Симпатичная, да, но с налетом заурядности. А колючий взгляд и выражение лица, как будто она вечно чем-то недовольна, и вовсе отвращали от Икуты. И тут меня озарило, что это она сама начала встречаться с предыдущим владельцем этого тела. Вот оно что, они это придумали с самого начала. А раз так, через нее можно выйти и на более высокопоставленных преступников. До уровня Арай, конечно, пока не дотянуться, а вот сковырнуть инспектора Сугияму, это было бы здорово. И для этого у меня был один подходящий юноша с крашенными волосами, который даже подозрения не вызовет, потому что это она ему задание давала. Я лишь перекупил паренька. Даже если он будет двойным агентом, я смогу повернуть это в свою пользу, скармливая только нужную информацию. Осталось только убедить бывшую девушку в том, что ей удалось на меня повлиять. Я и не собирался ни с кем биться, сказал я те самые слова, которые прозвучали бы из уст самого Дайчи. Это ты ворвалась в мою квартиру, после чего начала мне угрожать. Да не собиралась я тебе угрожать, внезапно вспыхнула Икута, потому что почуяла прежнее поведение бывшего, а с ним-то она знала, как совладать, и таким вот образом я поймал ее в ловушку самомнения. Ты вчера не отзывался на звонки в дверь, вот я и пришла проверить, что ты жив-здоров, а ты меня мордой в пол. Могла бы позвонить, я пожал плечами. Почему я должен реагировать на дверной звонок? Ты у меня в черном списке, внезапно смутившись, тихо проговорила она. Не хотела тебе набирать. Чушь какая-то, я покачал головой, показывая, что не верю ни единому ее слову. Это тебе дозвониться абонент из черного списка не может, а ты, вполне. Потом, почему я вообще должен быть дома? Я проводил вечер с прекрасной девушкой. Что, и вот тут она реально стала похожа на рассвирепевшую дикую кошку, желающую выцарапать мне глаза. С какой это еще? Тебе-то какое дело? Усмехнулся я, показывая, что недоумеваю над ее реакцией. Ты же от меня ушла. Тут я, конечно, мог бы заметить, что от меня никто никогда не уходил, но она-то ушла от Дайчи еще до того, как я занял его место. Однако женщины – очень странные существа. То ей и не надо было, все эти прости-прощай, и вдруг, на тебе, сцены ревности. Впрочем, она же почувствовала, что я изменился, вот и потянулась, потому что стал лакомым кусочком. Но уже поздно. Я не хочу иметь с этой злой женщиной ничего общего. И теперь я сам выбираю, с кем хочу общаться, а с кем – нет. Ушла, она склонила голову, но в голосе все еще слышалась ярость. Но, может быть, я уходила, чтобы ты меня остановил. Я хотела убедиться, что нужна тебе и ты попытаешься меня вернуть. А ты, подонок, вместо этого со всякими девками. Лучше замолчи сейчас, посерьезнев, предупредил я. Ты и так себе наговорила на веселые приключения в полицейском участке. Икута закатила глаза, но сделала это весьма театрально. А я все искал повод, чтобы отпустить ее. Просто так этого сделать было нельзя, но разговор шел в нужном ключе. Теперь вижу, что правильно ушла, потому что безразлично тебе, она закусила губу, и именно от этого, а не от проявления чувств, в ее глазах блеснули слезы, но я сделал вид, что купился. Ты даже не попробовал со мной поговорить по-человечески, сразу лицом в пол. С этим я действительно переборщил, У меня отлично получалось отходить на подготовленные позиции. Но и ты пойми, свет не работает, сзади голос, а у меня рефлексы. Рефлексы? Картинно и очень горько усмехнулась она. Только одни, кому бы свою пипиську сунуть, а чувств нет. Тут ты ошибаешься, ответил я, вставая со стула и прохаживаясь по кухне. Чувства у меня есть, докажи, горячо заявила она. Если любишь, поцелуй. Я подошел к ней вплотную, склонился над ней и приблизил свое лицо к ее лицу. А когда она прикрыла глаза и потянулась ко мне, сказал, у меня есть идея лучше. Она тут же открыла глаза и в недоумении уставилась на меня. Я снял ремень с ее запястья, после чего протянул руку, ладонью вверх. Ключи от квартиры отдай, пожалуйста. Все равно я собирался жить в другом месте, так как тут было небезопасно, но нужно было отыграть спектакль до конца. Такое подтверждение моих чувств тебя устроит, мог бы и поцеловать, фыркнула она, состроив ужасно неприятную физиономию. Или уже противно, была бы противно, со снисходительной улыбкой ответил я, мы бы с тобой уже держали путь в участок. Ну и пожалуйста, бросила она, вставая и торопясь к двери, ты ужасный человек, дычи, и за что я тебя только полюбила. Финальным штрихом стал звук захлопнутой двери. Я досчитал до пяти, выдохнул, затем глубоко вдохнул и выдохнул еще раз. Вышел в коридор, включил автоматы. После этого закрыл дверь на замок и пошел в дальнюю комнату, где стояли тренажеры и хранились коврики для медитации. Больше всего мне было жалко именно это оборудование, с остальным не проблема. С другой стороны, никто же не мешает мне записаться в тренажерный зал. Законом это пока не запрещено. Что ж, можно было констатировать, что с частью своей задумки я справился. Теперь необходимо было сделать один телефонный звонок. Я набрал нужный номер и дождался, пока абонент примет звонок. «Бусида-сан», — сказал я, узнав его голос, и по манере ответа заключил, что мой собеседник не слишком насторожен. «У меня есть для вас задание, а оплата?» Это был первый его вопрос, из чего стало понятно, что юношу, кроме денег, ничего особо не интересует, и, если он что-то не станет рассказывать, то только из чувства страха. Но ничего, это мы ему купируем банкнотами. Вы обещали мне оплачивать задание. Конечно, голосом бывалого дельца ответил я, все, как договаривались. Причем, задание не очень сложное. Мне нужно знать, где бывает, с кем встречается и чем вообще занимается моя бывшая девушка, Фумика Икута. Несколько секунд в трубке стояла тишина. Парень по имени Мичи обдумывал мое предложение, а я в этот момент решил, что надо сразу же обозначить сумму, которую я готов на это дело потратить. Это для того, чтобы моего информатора не перекупили. Ну я попробую, конечно, неуверенно начал он, явно набивая себе цену. Если мне не надо будет заботиться об оплате транспорта и прочего, не стоит беспокоиться, ответил я, прикинув сумму в конверте, которую дал мне господин Рен. Полагаю, 30 тысяч должно хватить. Но это как-то, попытался меня перебить собеседник, но я его тут же оборвал. В день, разумеется, в день, он натурально крикнул, а потом заткнул себе рот рукой. Ну, если в день, произнес он через некоторое время, совладав с эмоциями, то тогда, конечно, все, одна мышеловка была подготовлена. Теперь оставалось подождать, пока она сработает. Попрощавшись и завершив разговор, я еще раз попытался дозвониться Йосикове, но снова безуспешно, как бы не добили господина из собственной безопасности. С другой стороны, я полагал, что он в состоянии сам позаботиться о себе. И, наоборот, телефон как раз мог быть и отключен для того, чтобы его не засекли. Это объяснение меня полностью устроило, и я успокоился. Глядя в окно, вдруг подумал, что даже не попытался влезть в мысли бывшей. Но это не потому, что забыл, а потому что и без этого читал ее, как раскрытую книгу. Она, наверняка, до сих пор думает, что избежала неприятностей, а на самом деле они у нее только начались, да и не только у нее. Я выполнил все поставленные самим себе нормативы по физическим нагрузкам, принял душ и приготовился к медитации. Раз уж никаких контактов гаража мне не скидывают, буду работать над своим развитием. В этом я, судя по всему, сильно походил на местное население. Не знаю, никогда не мог просто сесть и сидеть, ничего не делая. Мне обязательно нужно было чем-то заниматься. Та же медитация служила для внутреннего созерцания, работы над собой и разбора всего того, что могло промелькнуть незамеченным в суете обыденной жизни. Как раз погружаясь в состояние транса, подумал о том, что даже, если суперинтендант пропадет, то я вполне смогу пойти на работу к Кайтоши. В конце концов, этот насквозь американский японец мне сильно импонировал. Да и вообще в этом мире, если разобраться, очень много различных возможностей. Тут мелькнула мысль, а тем ли я вообще занимаюсь? Но ответ был тверд, тем. Я защищаю людей, и так было всегда. На первом уровне погружения снова возникло магнитное поле телепатии. Со вчерашнего дня каналы, благодаря которым я проникал в мысли других, укрепились и стали гораздо прочнее. Не зря я смог даже прикоснуться к мыслям инспектора Сугиямы. Но мне требовалось еще больше. Я сосредоточился на том, чтобы усилить их еще больше, масштабировать, увеличить количество. Я должен был без труда читать мысли каждого, такова была моя цель в данном умении. Самая главная трудность заключалась в том, что в этом мире неоткуда было подпитываться. То есть я сам в себе культивировал умения и сам же их подпитывал. Поэтому все получалось не столь быстро, как мне этого хотелось бы. Закончив с телепатией, я снова погрузился на тот уровень, где царил темный лес видений. Тут, собственно, ничего и не изменилось. Все, как было сумрачным и неясным, таким и осталось. И тут мне показалось, что немного слева что-то блеснуло, как будто паутинка под светом луны. Туда я и направился. Мне казалось, что любое изменение в этом зыбком мареве приведет меня к прогрессу. Светлая блестка и правда приближалась, увеличиваясь, и скоро стала размером с ноготь большого пальца. Я потянулся к этому малому пятнышку света в окружающей тьме, и вдруг почувствовал, что мои пальцы прилипли. Я попытался отпрянуть, но у меня ничего не получилось. Тогда я открыл глаза. Точнее, мне показалось, что я открыл глаза, но на самом деле, я был все еще в том самом сумраке, на уровне видений. Связи с реальным телом не было, я застрял внутри медитации, а вот это уже плохо. Бывали случаи, когда люди не могли выбраться из состояния транса, да так и умирали в позе лотоса в какой-нибудь уединенной пещере. Попытавшись выйти на предыдущий уровень телепатии, пронизанный тонкими каналами силы, я понял, что меня затягивает внутрь блестящего пятнышка. Мою руку как будто схватили так, что я не мог даже дернуться. И тут создалось впечатление, что меня вытягивают. Словно из человеческого тела делают длинную спагеттину. Вокруг тоже все изменилось. Все залило светом, но его лучи тоже вытянулись. Казалось, что я вижу каждый фотон, каждую частичку света, а за ней, длинный хвост всего проделанного этой частичкой пути. В следующий миг перед внутренним взором взорвалось что-то невероятно яркое, и я ослеп. Глава 8. Или наступила темнота. Что именно из этого произошло, я не знаю, потому что оказался дезориентирован на некоторое время. Была бы вокруг меня магическая оболочка, нашел бы за что зацепиться и обязательно выкарабкался. А тут ничего не было. Темнота. Пустота. Тишина. Сколько так продолжалось, не знаю. Чувство времени тоже утратилось, так что могли пройти и часы, а могли и мгновения. Более-менее собрав сознание в кучу, решил потянуться к следующему уровню. Неважно, в какую сторону, но к другому. И тут увидел собственную руку. Но она почему-то казалась не реальной рукой, а проекцией моей самой обычной японской руки. Снова все залило светом, но на этот раз не таким ослепительным. Я увидел перед собой типичный городской ландшафт, простирающийся далеко-далеко. А возможным это стало потому, что я стоял на крыше одного из самых высоких небоскребов. Секунда, и я делаю шаг вперед, после чего срываюсь в бездну, и лечу, а вокруг меня все взрывается, ярко и оглушительно. Мне жарко, а еще с ума сводит орущая пожарная сигнализация. Следующие события произошли одновременно. Я понял, что это не пожарная сигнализация, а звонок моего собственного телефона. А второе, я снова сидел на коврике, но был мокрым от пота и быстро-быстро хлопал глазами. Видение, представшее мне, не было похоже на то, в котором я увидел автомобиль, врезающийся в детский садик. Оно казалось гораздо масштабнее, было всеобъемлющим и всепоглощающим, больше похожим на художественный фильм, но тем не менее, неотвратимым, красиво, сочно и завораживающе. Пока я приходил в себя, телефон замолчал. Взглянув на дисплей, я вздохнул с облегчением. Звонил суперинтендант Рен, но тут же почувствовал досаду, что не успел принять звонок. Нажав на его номер, ожидал, что снова услышу любезный до омерзения автоответчик, но нет. Мне ответил немного хриплый, но сосредоточенный голос. «Такаима-сан», — он говорил быстро, четко и негромко, словно от объема переданной информации зависела его жизнь. По независящим от меня обстоятельствам мне необходимо срочно вернуться в Токио. Прикрывать вас лично не смогу, но, если вы готовы все-таки последовать нашим договоренностям, то просто ответьте «да» в конце, после этого я нажму «отбой». Адрес гаража и вашу легенду я пришлю сообщением с другого номера. Уничтожьте текст сразу после прочтения, лучше даже вместе с сим-картой. На дополнительные нужды я переведу вам деньги в банк на безымянный счет. Реквизиты получите завтра-послезавтра. Мой вам совет, откажитесь от всего прямо сейчас, потому что нам противостоят очень серьезные люди. Но, если нет, то скажите «да». Во что я впутываюсь? Эту фразу я подумал почему-то с легким смехом. Да нет же, уже впутался. Зато не скучно. «Да», ответил я, и тут же услышал короткие гудки. Итак, кто-то обладает таким влиянием, что смог устранить с дороги сотрудника собственной безопасности. К счастью, не в физическом смысле. Но все равно, это означает, что замешаны чины в СБ выше Йосиковы. В это верить не хотелось, но кто знает. Одно ясно совершенно точно. Арай Хачиро далеко не на самой вершине пирамиды, но он смог надавить на кого-то, кто выше него. Ну и ладно, с этим мы разберемся чуть позже. На данный момент мне хватит тех задач, которые уже есть. Отрогать жизнь за ее причинное место, пытаясь дотянуться до самых верхов исполнительной власти, мне пока не очень хотелось. Вот, если выгорит с Токио, тогда посмотрим. Мои размышления прервал писк пришедшего сообщения. Там значился адрес гаража собственной безопасности. Плюс к этому скан эффективных документов и запись, где можно забрать их оригиналы. Впрочем, в Японии это совершенно не пользующаяся популярностью вещь. Все автоматизировано, и камеры распознают человека по лицу, сверяя то, что фиксируют, с загруженными документами. Понятно, что мои фиктивные документы уже были подгружены в систему, так что накладок произойти не должно. Но сейчас идти туда было поздно, поэтому я решил отоспаться, а утром со свежей головой начать операцию. Но, как оказалось, сегодняшний день решил меня не отпускать. Снова зазвонил телефон. Хата Кумика значилась на экране прямо под озорным личиком моей коллеги. «Слушаю», — ответил я, тут же почувствовав тепло и спокойствие, которого не было весь день. «Привет», — сказала она совсем не тем тоном, которым разговаривала со мной на работе, и даже не тем, что говорила со мной вчера. Из ее голоса совсем исчез официоз и некоторая высокомерность, присущая ей. «Чем занят?» «Не помешало?» «Привет, ничем, нет», последовательно отреагировал на каждую фразу. «Какие-то новости с полей?» Я усмехнулся, потому что представил, как инспектор в красках рассказывает, какой я злодей. «Или что-то случилось?» «Что-то случилось», ответила она почти серьезно, но я уловил неповторимый лучик иронии и кокетства. «Мне немного одиноко, а еще я соскучилась». Я буквально слышал этот скрытый эротизм в каждом ее слове. «Что ж, я все равно хотел сегодня переночевать в другом месте. Вопрос только в том, куда ее отвезти». Ответ на этот вопрос память Дайчи не дала, а уж я тем более не мог знать. «Так-то, детка», — я заговорил чуть хрипловатым голосом альфа-самца, — «общаться с парнями, от которых мокнут трусики». Она прыснула скорее от выражения, с которым я говорил, чем от самой фразы, но все равно я почувствовал, что последняя дистанция между нами преодолена. «Так ты не против скрасить одиночество симпатичной девушки?» Как оказалось, поставив себе цель, она не ходила вокруг да около, а шла напролом. «Интересные качества, а то у меня завтра выходной». «У меня-то, нет», запоздало подумал я, но затем мысленно махнул рукой. «Отдыхать тоже надо иногда». «Конечно, я не против», ответил ей со слегка затянувшейся паузой, чтобы не увидела во мне юнца, принимающего скоропалительные решения. «Вот только у меня некоторые затруднения, куда тебя позвать?» «Сто лет не была у моря», ответила мне девушка и хихикнула. «Но, если ты не настроен ехать в такую даль, то можем у тебя или у меня посидеть». «У меня нельзя», чуть было не ляпнул я, чем обязательно вызвал бы ненужные подозрения, но моментально исправился. «На море, так на море», ответил я, совершенно себе не представляя, что из себя представляет побережье Японского моря. «Где тебя забрать?» Как оказалось, жизнь решила мне подкладывать не только сплошные проблемы, но и неожиданные приятности. Кумика назвала адрес недалеко от нашего участка, а потом еще добавила, немного смущаясь: «Ты не думай, я не навязываюсь. Да и тебя наша встреча совершенно ни к чему не обязывает». Я расслышал в ее голосе искренность, Ей действительно хотелось просто хорошо провести время без последующих обязательств. А вот это уже не просто хорошо, а отлично. Я не собирался на данный момент связывать свою жизнь с первой встречной куколкой, которая на меня запала. До моря мы добрались еще до заката, до сумерек. Кумика весело бегала по кромке пляжа босыми ногами и буквально сияла. Сейчас она ничем не напоминала офицера полиции. Я предпочел посидеть на песочке метрах в 15 от берега. Где-то там, за этим морем, огромная и необъятная Россия, страна загадочная и родная. Правда, не из этого мира. Хотя, думал я в тот момент, возможно, там не так сильно уж все отличается. Нет магии, но все остальное, особенно менталитет, уверен, на месте. С пляжа мы отправились в ресторан, окна которого открывались прямо на море и заходящее солнце. Я заказал себе невероятно дорогущий говяжий стейк из мраморной телятины. А вот моя спутница обошлась морепродуктами. Одним словом, идеальный вечер. Услаждение сразу всех чувств. Ради таких моментов стоит сорваться через весь город, а то и дальше. Под влиянием момента я едва не пригласил Кумика на танец, но вовремя проконсультировался с памятью Дайчи, что в местных ресторанах подобное не принято. Ну и ладно, мы сидели, болтали, пили легкое летнее вино, а за окном сгущались сумерки. Теплые сумерки над морем, так не хочется возвращаться назад, призналась мне девушка, сложив крохотные ладошки перед собой. Здесь просто прекрасно, хочется щелкнуть пальцами, и чтобы это мгновение застыло, чтобы мы с тобой все время сидели тут, и все было таким же прекрасным. Надоест, я слегка прищурился, хоть и не опьянел толком, но настроение было соответствующее. Прекрасные моменты, они тем и прекрасны, что бывают нечасто. Если у тебя постоянно будет самая лучшая жизнь, ты станешь несчастной. Всегда нужно немного рутины, быта, серости, чтобы потом яркими пятнами заполнять свою память, для того, чтобы искренне радоваться мгновению, как мы сейчас, ну и не забывать, что они краткосрочны. Краткосрочны, говоришь? Кумика улыбнулась, встала со своего места, а она сидела напротив меня, перешла ко мне, склонилась и поцеловала в губы. Ты прав, поэтому надо их ловить, сказала она после поцелуя, а затем приникла снова. Могу сказать, что мне определенно все нравилось. Организм тоже отреагировал положительно. Судя по всему, Икута не баловала Дайчи близостью, а тестостерон от регулярных тренировок у него был на высоком уровне. Так что будем делать? Спросила она, глядя мне прямо в глаза. Боюсь, обратная дорога через весь город убьет всю романтику. А я так этого не хочу. Думаю, мы сможем остановиться тут рядышком, ответил я и показал девушке забронированный номер в так называемом романтическом бутик-отеле. «Ах ты, негодяй!» Со смешливой обидой воскликнула девушка, притворно пряча лицо в ладошки. «Все предусмотрел, заманил невинную девушку в свои сети. Ну я тебе за это такую ночь покажу. Тише, тише!» Проговорил я ей шепотом на ухо. «На нас уже люди смотрят. Но, если кто и смотрел на нас, только официанты, которым не было до парочки никакого дела. Через них каждый день таких десятки проходит. Плевать», она смеялась, потому что была искренне счастлива. «На всех плевать, кроме тебя. Обними меня, Дайчи». Я обнял. Она потянулась ко мне, встала на цыпочки, так как была значительно ниже меня, и снова поцеловала. «Ну, что же, у нас с тобой целая ночь впереди», сказала она, прикусив мне мочку уха, отчего меня прошила приятная дрожь. «Идем, идем», согласился я. «От ресторана, где мы проводили этот незабываемый вечер, до гостиницы было всего несколько сотен метров, поэтому мы решили пройтись пешком». Опьяненная больше собственной радостью, чем вином, Кумика танцевала на ходу, пела смешные песенки и периодически обнимала меня. Я возвышался над ней и улыбался подростковым выходкам, которые даже не мог заподозрить за офицером полиции, что вела себя на работе предельно серьезно и собрано. А сейчас передо мной кружились буря эмоций и ураган счастья простой японской девушки, сменившей душную работу на вечер у моря, пусть и на один единственный, в гостинице или, как она называлась в проспектах, романтическом бутик-отеле. К нам отнеслись сначала настороженно. Ясно, чем собираются заняться двое молодых разнополых людей, да еще и находящихся на веселе. Но мы успокоили администратора, что не собираемся буянить, а в довесок я показал свой жетон. Тогда все вопросы к нам исчезли. Ну, правда, коллеги по работе решили переночевать вместе, не привлекая внимания. Это уже совсем не та история, когда приходит два юных оболтуса. В номер мы заказали еще вина и фрукты. Затем приняли душ, на первый раз порознь, и, укутавшись в халаты, устроились на удобной кровати с мягким матрасом. Можно было закрыть шторы, но отчего-то я не хотел этого делать. Луна светила достаточно ярко, освещая обстановку номера тем призрачным светом, который проливает лишь она. Но особенно красиво лунный свет переливался на обнаженном теле кумика. Я был прав, под всегда отутюженной, с иголочки формой пряталось идеальное тело. Не слишком хрупкое, с упругими ягодицами, тонкой талией и достаточно большими грудями, которые идеально ложились мне в ладони. Единственное, о чем можно было бы пожалеть, это японский размер члена. Правда, у Дайчи он оказался все-таки больше, чем в среднем по стране. Однако, когда я нагнул кумика и вошел в нее, чувствуя теплую и влажную плоть, оказалось, что главное – умение. Наверное, стоит упомянуть, что рассвет нас застал еще в любовном поту, прямо перед третьим походом в душ. «Я боюсь», – сказала мне кумика, лежа у меня на плече, и я начал закатывать глаза, ожидая продолжения в духе, что влюблюсь в тебя, что с тобой что-нибудь случится, что мне это все приснилось. Но она смогла меня удивить, что мне никогда не будет лучше, чем этой ночью, и посмотрела мне в глаза. «Если бы я знала, что ты такой боевой жеребец, то не стала бы столько медлить. Но у меня же была девушка», я пожал плечами, точнее, одним, свободным, но кумика жест считала. «Сама понимаешь, да что там девушка, японочка, с которой я занимался сексом всю ночь», вдруг заговорила, как натуральный босяк из моей прошлой жизни, в шутку, конечно, не стенка, подвинулась бы, ну или мы могли бы поделить тебя поровну, как считаешь. Я хмыкнул на это предположение, и у меня в голове тут же живо всплыла картина ярости бывшей. Та не просто вряд ли согласилась бы поделить дайчи, но и выцарапала бы глаза конкурентке. И это при том, что сама-то толком и не позволяла парню к себе притрагиваться. «Не думаю», — усмехнулся я и откинулся на подушке. Меня потихоньку начинал забирать сон. Да и потом, всему свое время. Полагаю, что мы нашли самый подходящий вечер для того, чтобы увидеться. А по поводу лучшего, человек во многом сам хозяин своей судьбы. Захочешь, и каждый твой вечер станет лучшим. Несмотря на работу, усталость и быт, захочешь, и он превратится в адскую пытку при тех же вводных данных. Наши отношения во многом определяют то, как мы себя чувствуем. «Наверное, ты прав», — проговорила она сонным голосом. «Слушай, ты, оказывается, такой мудрый. Мне второй день кажется, что тебя подменили, что ты не тот дайчи, которого я знала все эти годы. Сколько?» Она повернулась ко мне и приоткрыла один глаз. «Пять лет мы знаем друг друга, но теперь ты другой, ты изменился. Если бы я верила в чудеса, подумала бы, что в тело дайчи вселился некий мудрый бог». Она хихикнула и устроилась поудобнее. «Ты даже не представляешь, насколько ты недалека от истины», подумал я. «Даже не представляешь», но вслух ответил другое. «Просто я, наконец, поменял мечты на цели и понял, чего хочу на самом деле». Кумика ничего мне на это не ответила. Она уже сладко спала на моем плече. Отметив этот факт, я и сам уплыл в сон. Снилась мне полыхающая бездна, и шаг вниз. Будильник, который я забыл отключить, звучал просто омерзительно. Солнце ярко светило сквозь незанавешенные нами шторы. Вкусное вчера вино обернулось сухостью во рту. Приоткрыв один глаз, я убедился, что хотя бы спящая рядом девушка осталась все той же красоткой. Заглушив будильник, я встал, запахнул шторы и выпил воды. Не успел лечь и задремать, как будильник снова подал голос. «Да что же это такое?» — подумал я. «Никогда же не ставил повторных». Я заткнул и этот. Тут же звонок раздался вновь. «У тебя телефон», — сквозь сон пробормотала кумика, и только тут до меня дошло, что это действительно не будильник. Кто-то целенаправленно дозванивался до меня. Поднеся телефон к глазам, я увидел, что звонок с незнакомого номера. Сначала хотел сбросить, да и аппарат отключить, но что-то заставило меня принять звонок. «Игорь Сисан», — раздраженный голос назвал фамилию, указанную в поддельных документах. «Вы что себе позволяете? У вас первый рабочий день, а вы его прогуливаете. Вы что хотите, чтобы вас уволили сразу?» — отсыпался с ночной, холодно ответил я звонившему. «Перекинули к вам без изменения графика. Скоро буду, ждите». И отключился. «Работа?» — зевнув, поинтересовалась девушка. «К сожалению», — кивнул я. «Жаль, я бы еще несколько раз хотела бы тебя в себе Она игриво подмигнула мне. «Номер проплачен до 12, так что можешь спать дальше», — ответил я на это. «А что касается продолжения, так я и не против. Только на работе ни-ни», — Кумика приложила пальчик к губам, отчего одеяло сползло и обнажило ее красивую грудь. «Заметана», — ответил я в стиле ее же босика и вышел за дверь. На улице меня ждал теплый летний день, в котором скрывались совсем не такие приятные опасности. Глава 9. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я приехал в гараж службы собственной безопасности, это тотальная неприязнь и агрессия. И это я еще начальство не видел. Другие механики демонстрировали враждебность ко мне при встрече, и каждый раз я едва сдерживался, чтобы не скрутить одного другого, и не выяснить, в чем дело. Впрочем, у меня были и другие возможности, чтобы понять, почему меня так принимают. Забравшись первому же работяге в голову, я увидел вот такие мысли. И чем этот малохольный лучше Рику? Почему нашего друга перевели, а этого лощеного идиота поставили? Он же гайку закрутить не сможет. Вон руки какие гладкие. Ах, вот оно что. Они не верили, что я разбираюсь в устройстве автомобилей. Еще несколько беглых анализов мыслей других работников подтвердили мои догадки. Я не был похож на одного из них, вот в чем дело. А поставили меня на место человека, которого они очень уважали и который был чем-то вроде общего наставника. Он даже тренировал их в местном додзё. В машинах я и правда понимал мало. В прошлой жизни мне это не требовалось. А в этой удачи не было опыта общения с автомобилем, кроме как на бензоколонке. Однако это все было не столь уж важно. В конце концов, я сюда не машины чинить пришел, а выяснить, кто подстроил автомобильную катастрофу, которая могла унести множество детских жизней. «Эй, новенький!» — крикнул мне человек, высунувшийся из окна третьего этажа офисного здания, напомнив мне самых невежливых людей из трущоб империи, а никак не интеллигентных японцев. «Тебя к начальнику, поднимись!» Я из-под лобья взглянул наверх, но решил сдержаться, чтобы не развивать тему своих нехороших размышлений на всю территорию. Но основная часть местных точно заслуживала, чтобы их хорошенечко приложили. На татами, разумеется. Поднявшись в офисное здание, я не без труда нашел кабинет начальника. Но дело было в том, что даже спросить особо было не у кого. Лишь на третьем этаже я нашел того самого паренька, который мне кричал из окна. Я подошел к нему вплотную, показал рукой, чтобы он поднялся, а затем припер к стенке. «Ты что?» – спросил я, пронзительно глядя ему прямо в глаза. «Не знаешь, как нужно с людьми общаться? Найдется тот, кто за такое обращение челюсть сломает». Паренек дрогнул и вскинул руки. «Простите, Игорь Сисан, если что, но у нас все механики, люди простые», он не был до конца искренен, просто действительно не ожидал такого напора с моей стороны. «Вот я и обратился так, но, если вас это напрягает, запомни раз и навсегда», произнес я, отстраняясь, «ко всем людям надо относиться уважительно, независимо от их статуса». Тут паренек расслабился, поэтому я резко поднял указательный палец прямо возле его носа. «Но, только до тех пор, пока не доказали, что не заслуживают подобного отношения. Ты уже на полдороге, понятно?» Юноша сглотнул, ощутимо побледнев, и кивнул. Я удовлетворился подобной реакцией, поэтому кивнул пареньку и спросил: «Где найти-то вашего начальника?» Тот одним подбородком указал мне направление, очевидно, боясь лишний раз раскрывать рот. Я даже на какой-то момент подумал, что, возможно, зря наехал на него, но потом решил, что все сделал правильно. Пусть знает, что может нарваться, будет осторожнее. Открыв дверь, я обнаружил начальника гаража службы собственной безопасности в звании, как ни странно, обычного инспектора. «Ватари Арата меня зовут», — холодно проговорил он после легкого кивка. «Мне ничего не докладывали о вашей ночной смене, поэтому разбудил вас». «Ничего страшного», — я говорил ровно, но без радушия, так как абсолютно все тут вызывало во мне отторжение. Впрочем, как я понимаю, это было взаимно. Я знал, что нельзя ложиться спать, но меня сморило. Однако я тут и готов приступать к обязанностям. «Да», — со скепсисом хмыкнул инспектор Арата. «А мне механики пожаловались, что вы вряд ли отличите дроссельную заслонку от глушителя». «Хах, я не сдержался, потому что это действительно было смешно. Ну уж это как-нибудь отличу», — добавил после смешка, увидев, как нахмурился хозяин кабинета. Он был полной противоположностью тому же Кайташи, что занимал кабинет возле парка Адари. Арата был весь оплывший от долгого сидения на одном месте, носил костюм, но тот висел на нем мешком и был не первой свежести, да и брезгливость на лице трудно было чем-то стереть. «Скажу честно, вы мне не нравитесь, Игараси-сан, причем, сан он практически выдавил из себя, но вынужден с вами работать, потому что так решило начальство. Однако знайте, я постараюсь уволить вас, как можно быстрее. Хотел уже сегодня, но у вас уважительная причина, которую мы уже успели проверить. Вот те раз, подумал я, кто-то все-таки меня прикрывает. И это чертовски хорошо, но затягивать с заданием не стоит. Нужно постараться сделать все, как можно быстрее, потому что этот тип совершенно точно найдет, к чему докопаться. Могу сказать с полной уверенностью, проговорил я с дежурной, но слегка надменной улыбкой. Наша с вами неприязнь взаимна, Ватари-сан. Я не люблю, когда ко мне относятся предвзято, не зная, на что я способен. В связи с этим надеюсь быстро отработать замену и покинуть вашу замечательную контору. Тем более, мне обещали перевод. Уж не знаю, кому из начальства ты так дорог, насупился Арата, но сдержался, чтобы не ляпнуть гадость. Но мне нужен мой работник, Рику-сан, которого почему-то перевели в автоинспекцию, а ты мне не нужен. Ух, сколько опломба, сколько чувства в этих словах, но на деле они ничего не значат. Сейчас я его немножечко собью с толку. А, может быть, Рику забрали, потому что он лучший в своем деле, предположил я, видя, что начальник вообще не готов к подобному повороту разговора. Что-то надо отремонтировать в их гараже, потом вернут. Вы вообще узнавали, насколько его забрали? Нет, Арата попытался сказать это зло, буквально выплюнув слово, но у него не получилось, потому что он задумался о моих словах. Если так, то тогда, конечно, он подыскивал слова, чтобы и обратную дать, но и лицо не потерять. Его перевод можно понять, и естественно, что на это время решили заместить вами, потому что знают, как я буду недоволен. А я уже догадывался, что все полицейское начальство Саппоро в курсе, как может быть недоволен Ватари Арата. Но, общаясь с этим хмурым и неприятным по большей части человеком, я все больше приходил к выводу, что он вряд ли мог быть замешан в преступлении. Слишком уж прямолинеен, слишком сильно считает себя непогрешимым и правым. Такие способны уничтожить города, доказывая свою правоту, но вот на мелкие гадости обычно не идут. Я даже просканировал его мысли. Возможно, я действительно несправедлив к этому молодому человеку. Он пришел на замену в незнакомый коллектив, а тут все в него ядом брызжут. Будем надеяться, это ненадолго, и Рику скоро вернут обратно. А вам не сказали, насколько откомандировали к нам? Поинтересовался он после краткой паузы. То есть человек, сидящий передо мной, даже не попытался узнать, почему последовала подобная рокировка и сколько она продлится. Он считал, что ему все должны сами доложить, а унижаться и спрашивать самому ниже его достоинства. Павлин, одним словом, что-то около недели, ответил я, понимая, что на неделю в таком окружении меня точно не хватит, и уже завтра я начну отрабатывать на них удары и броски. Но, полагаю, это максимальный срок. Возможно, все решится гораздо раньше. Тогда хорошо, наконец-то этот тип оттаял, но мне, честно говоря, было все равно. Идите, работайте. И, если будет возможность, узнайте точно, насколько вы тут, чтобы я не нервничал. Ох уж мне это делегирование. Как поймаю преступника, который покушался на убийство суперинтенданта, мог бы сказать я, так и уйду, а к вам вернется ваш дорога и ненаглядный. Но, конечно же, я ничего подобного не сказал, а лишь кивнул и произнес: «Хорошо, вот ведь японцы», — думал я, спускаясь обратно в зону, где происходило обслуживание автомобилей. «С виду у них все чинно-мирно, все такие улыбчивые и доброжелательные, а копни поглубже, такие страсти кипят, что и не по себе иногда становится. Ватари Арату я больше видеть не хотел, только в том случае, если он причастен, чтобы сдать его, кому полагается. А вот интересно, куда полагается сдавать людей из службы собственной безопасности полиции? Есть какая-то собственная безопасность собственной безопасности, или там уже другие структуры? ХМ, как все запутано. Я даже рассмеялся своим мыслям, потому что в голову в данной ситуации приходил только Ураборос, кусающий собственный хвост змей. Один из механиков, куривший в отведенном месте, увидел меня, смеющегося собственным мыслям, и так скривился от неприязни, что я рассмеялся еще больше. «У вас лицо сморщилось», — проговорил я, наблюдая за тем, как мужчина сплюнул, со злобой швырнул окурок, не попал в пепельницу и затоптал его ногой. «У вас что-то болит?» На мой взгляд, это была самая нужная реакция в данной ситуации. Пусть разозлится еще сильнее и нападет первым, а я его отоварю, как полагается. У меня аж кулаки зачесались. «Лучше не провоцируй», — раздался голос из-за спины. «Нас много, и мы рукопашкой владеем». Я обернулся и увидел широкоплечего мужчину, который совершенно точно не был чистокровным японцем. Что-то в нем было намешано еще. Возможно, корейцы или китайцы затесались в его родню, но вот азиатом он был стопроцентным. «Даже в мыслях не было», — ответил я и счел за лучшее представиться. «Игорь Сирю, ваш коллега на несколько дней». «Вот что, Игорь Си», — проговорил широкоплечий, который тут в отсутствие Рику, судя по всему, был главным среди механиков, а после паузы, словно нехотя добавил: «Рю, нам плевать, что там думает начальство, мы тут в гараже сами себе хозяева, и мы считаем, что ты негодный работник. Поэтому сейчас ты поднимешься обратно наверх и напишешь заявление о переводе обратно к чертовой бабушке, откуда ты на нашу голову взялся». У меня лишь успела мелькнуть мысль, что мой внутренний переводчик сгладил некоторые углы того, что на самом деле сказал этот тип. «А что, если нет?» — усмехнулся я. «Вы меня побьете?» «Сам справлюсь», — рыкнул широкоплечий и ринулся на меня. Три легких касания. Сначала я тронул его запястье, вытянутой для удара руки. Сам в этот момент отстранился с линии атаки и чуть-чуть подтолкнул противника вперед. Вторым касанием я поставил ногу так, чтобы он обязательно споткнулся. Ну и третье, его кадык нашел мой выставленный в последний момент локоть. Под собственным весом он достаточно сильно приложился, после чего, хрипя, распластался возле моих ног. «Не советую», — все с той же улыбкой проговорил я ринувшимся было на меня механиком. «Я вообще-то не агрессивный, но пренебрежительно относиться к себе не позволю. Эй, чего там у вас происходит?» В окно, из которого полчаса назад кричал офисный сотрудник, сейчас высунулся Ватари Арата. «Ну-ка быстро прекратили. Новичок у нас ненадолго, Рику скоро вернется. Я сейчас с ним разговаривал, и он не одобрил бы ваших действий. Начальник уже и с Рику поговорил, а тот, оказывается, не маленький авторитет тут, раз подобное имеет место. Но меня все это не касалось. Мне нужно было найти зацепки. Лучше всего того, кто имеет непосредственное отношение к подготовке покушения, и после этого передать всю информацию Йосика Верну, чтобы он дальше подключал собственные связи. Даже если виновника не получится наказать, господин Рен будет знать, кто у них в собственной безопасности крыса. А я, перед глазами на секунду снова возникла пылающая бездна, но я постарался отогнать это видение, если оно и имело отношение к реальности, то к весьма отдаленной. «Да он же белоручка», — прохрипел широкоплечий, поднимаясь на ноги. Удар в кадык изменил его голос. «Он же ничего не сможет. Зачем он тут, Гэнгзи-сан?» — обратился к нему из окна начальник. «Возвращайтесь к своим обязанностям. Вопрос с Игоро-сисаном улажен на самом высоком», — он ткнул пальцем в небо, — «уровне. Поэтому просто идите работать. Потерпите несколько дней, и Рику вернется». Пробурчав что-то явно нецензурное на японском, Гэнгзи поплелся в помещение, где обслуживали автомобили. По пути он хотел толкнуть меня плечом, но в последний момент воздержался, видимо, боль в горле давала о себе знать. Я двинулся туда же. Мне, в конце концов, надо было создать вид кипучей деятельности, чтобы утереть нос этим всезнайкам. Они же думают, что у меня ничего не получится. Так, а чем у нас занимался Рику-сан? Как оказалось, обязанности человека, которого я заменял, сводились к тому, чтобы полностью проверить работоспособность агрегатов автомобиля после ремонта или технического обслуживания. Рику был выпускающим мастером, а, значит, и на его совести была черная Honda, разбившаяся напротив нашего участка. Но мог ли он просто не заметить, что климат-контроль не работает? Слабо в это верилось, лишь если допустить, что кто-то его заверил, что все в порядке и не стоит проверять. Могло такое быть? Могло, конечно. Но тогда получалось, что Рику пошел на поводу. «Выпускать машины тебе, конечно, никто не доверит», — все еще хрипя, проговорил мне Гэнгзи. «Это буду делать я в отсутствие Рику, а вот тебе мы устроим маленький экзамен. Вам, судя по всему, мало?» — с ухмылкой, не предвещающей для собеседника ничего хорошего, поинтересовался я. «Могу добавить, тебе тут каждый скажет», — скривился широкоплечий, приложив руку к горлу, — «что у нас любой новичок тест сдает. Ничего сложного, если ты знаешь устройство автомобиля. Раз плюнуть, так сказать, так что докажи, как ты крут на деле». Звучало это, как издевка, потому что и Бендзи, и остальные механики, собравшиеся вокруг нас, были полностью уверены в том, что я не смогу сделать предложенный мне ремонт. Если говорить откровенно, я пока и сам не совсем понимал, как справлюсь с подобным. Но то, что справлюсь однозначно, по-другому и быть не может. «Без проблем», — ответил я, рассматривая механиков. «Где у вас тут сменная форма?» «Уж не знаю», — ожидали они, что я прям в уличной одежде полезу под капот автомобиля, но в этот момент несколько человек уважительно кивнули. Я подсмотрел их мысли и понял, что они оценили мое внимание к мелочам и принцип. Работа начинается с рабочей формы. Мне быстро нашли новенький комплект, в который я и облачился. Как ни странно, одежда механика была даже удобнее нашей полицейской формы. Все дело в том, что в ней надо лазать и под автомобиль, и в капот, и при этом нигде ничего не должно натирать. Ну и загрязнения техническими жидкостями и смазками не должны передаваться на кожу человека. «Внимательно слушаю, что должен сделать», — сказал я, подойдя к Бендзи. То, что я ему хорошенечко врезал, вовсе не отменяло того факта, что он тут на данный момент главный. «Ну, смотри», — широкоплечий японец поднялся, прокашлялся и повел меня вглубь гаража. «Тут у нас сервишка, на ней надо сменить передние колодки. После этого, если еще останется времени до конца рабочего дня, это он уже открыто надо мной издевался, потому что считалось, колодки можно заменить за полчаса, не больше. То вот на той машине нужно заменить радиатор, естественно, с антифризом. Это все», — поинтересовался я, оглядывая означенную Хонду, как две капли воды похожую на ту, что дали Йосикове, только это была бежевой. «Или будут еще пожелания?» «Ну, если ты справишься с этими двумя вопросами до ночи», — хохотнул Бендзи, «то тогда тебя ждет сюрприз. Но я бы на твоем месте не рассчитывал. Да, если не справишься, мы приложим все силы, чтобы тебя отсюда турнуть». Я кивнул, а затем присел перед Хондой, оглядывая левое переднее колесо. Что-что, а ремонтировать автомобиль я не умел совершенно. Но мне в считанные минуты надлежало придумать, как все это сделать, причем так, чтобы никто не догадался, что я совершаю это впервые. «Полагаю, автомобиль надо сначала загнать на подъемник, а затем открутить колесо», — думал я, понимая, что это самый логичный вывод даже на взгляд такого непосвященного человека, как я. «А что дальше? Сниму я колесо». И тут до меня дошло, как именно надо поступить. Глава 10. Подсказку мне дал, как ни странно, сам Бендзи. Но, конечно же, не намеренно. Раздумывая над последовательностью действий, я невольно прикоснулся к сознанию широкоплечего японца с явной примесью инородной крови и вдруг явственно увидел. Ну, если до подъемника он еще додумается, возможно, даже колесо открутит, как полагается, то вот со съемом колодки ему не сладить. Это же надо. И этот технарь стал чуть ли не пошагово продумывать, что мне нужно сделать, чтобы выполнить задание. Причем, это получилось у него совершенно случайно. Он создал себе в мозгу список пунктов, чтобы отмечать, какой из них я нарушу. Оказалось, очень удобно. Более того, несколько раз перед тем, как произвести то или иное действие, я сверялся с мыслями других механиков, следящих за нашими действиями. Многие из них повторяли в уме необходимые манипуляции. Я поменял обе колодки за 23 минуты, сделав это гораздо лучше, чем, если бы сверялся с какими-нибудь практическими пособиями. У некоторых особо трепетно относящихся к автомобилям работников даже целые схемы в мозгу возникали. Поэтому ничего удивительного, что ремонт был закончен в рекордные сроки. «Продолжим», — предложил я глядящим на меня с удивлением механикам. «Кому там радиатор поменять?» «Нет, ну ладно, колодки», — думал Бендзи, следуя со мной к другой машине. «Но радиатор-то он точно не сможет поменять, для этого же нужно». И снова отчетливый список манипуляций и инструментов. «Мое ты золото, и чего бы я без тебя делал?» Кто-то из мастеров даже подумал о том, что надо от меня отстать и вообще хватит с парня испытаний. Видно, что опытный, но широкоплечий сдаваться не собирался. Это был тот еще упертый баран, с которым бесполезно спорить. Он понимал только язык силы и авторитета. Впрочем, с радиатором вышло все-таки значительно сложнее. Колодки, по сравнению с этим, оказались довольно простой манипуляцией. Тут пришлось сначала все последовательно отсоединить, используя различные незнакомые мне инструменты, затем промыть, поставить новое оборудование. Но это именно от того, что я никогда не делал подобного прежде. Стоило мне поменять таких штук 5, и я бы начал это делать с закрытыми глазами. «Ничего себе!» – выдохнул тот самый мастер, которого я застал в курилке. «Тебе как будто подсказывает кто-то, как ты это делаешь?» «Руками», — ответил я, чем немало позлил одних и повеселил других. «Так же, как и вы, кажется. Что за третье испытание?» «Да ладно, хватит уже», — махнул рукой один из механиков, который неплохо помогал мне своими мыслями. «Видно же, что профи». «Нет», — покачал головой упрямый Бэндзу. «Хватит, когда я скажу, а сейчас Игараси-сан проведет нам диагностику вон той Тойоты». «Что?» — возразил ему тот же механик. «Мы и сами». «Помолчите, Кагава-сан», — прервал его широкоплечий, грозно зыркнув глазами. «Пусть наш гениальный новичок нам скажет, что с этой машиной не так. Мы и сами», — это было начало фразы. Ее окончание я прочитал в мозгу мастера. «Не знаем, что с ней. Она просто не едет. Скорее всего, дефект проводки, но как он это поймет?» «Все ясно. Мне дали заведомо невыполнимое задание, чтобы я не сильно задавался. Понятно, что выкидывать за ворота после продемонстрированного меня бы не стали, но восторги в мой адрес поубавились бы». Я подошел к машине и попробовал считать из мыслей собравшихся, что может быть с этим аппаратом, но никто точно не знал. Машина иногда заводилась, иногда нет. Прозвоны электрики ничего не давали, потому что стоило подойти к автомобилю с оборудованием, она всегда заводилась. А так могла заглохнуть в 10 метрах от гаража. Даже среди мастеров она имела кличку «Своевольная сука». Попросив ключи, я сел внутрь и завел мотор. Уж не знаю, на счастье ли, на беду, но стартер не сработал. Я просто провернул ключ, и ничего не случилось. «Я знаю, что с вашей машиной», — сказал я, глядя Гэндзи прямо в глаза, вспомнив при этом древний и жутко тупой анекдот. «Что же?» — поинтересовался он с опаской, потому что не уже не знал, что от меня ожидать. «Она сломалась», — произнес я, сохраняя каменную физиономию. Несколько секунд в этой части гаража стояла мертвая тишина, но потом одновременно трое или четверо мастеров разом захохотали. Широкоплечий побагровел. «Ты, дилетант», — прорычал он и показал, чтобы я вылезал из машины. «Не приближайся к авто, не рычи», — ответил я ему, словно дворовому псу. «Я же пошутил». «Пошутил-то пошутил, а как выкручиваться?» И тут мне в голову пришла одна мысль, которая показалась мне сомнительной от начала и до конца. Но, кроме нее, я других выходов из данной ситуации не видел. Причем, в моем прошлом мире это вряд ли сработало бы. Точнее, там все было бы иначе, а тут, раз магии в этом мире нет, и люди лишены ее практически полностью, то получается, что они в чем-то равны с неодушевленными предметами. Это была очень смутная мысль, которая пугала своей недосказанностью. Но мне нужно было лишь понимание, смогу я с помощью телепатии или смежной способности понять, что не так. Самое главное, что у меня была подсказка – электрика. Я сосредоточился на внутренностях автомобиля, представив, что провода – это такие вены, по которым должно бежать оживляющее электричество, а оно не бежало. Повернув ключ, закрыл глаза, пытаясь вообразить себе искру, бегущую по проводам от аккумулятора к стартеру. И вдруг мне не понадобилось ее представлять, я вживую увидел ее. Не совсем искорка, а, скорее, разряд тока, но он бежал по проводу и вдруг исчезал. Происходило это в каком-то агрегате, который я не мог назвать, не видя его. Покопавшись в памяти Дайчи, предположил, что это генератор. Где-то внутри него провод был пережжен и нещадно коротил, куда попало. Раньше это не приводило к подобным проблемам, но с течением времени усугубилось. Я повернул ключ еще раз, и теперь автомобиль, кашлянув, завелся. Проследив разряд еще раз, убедился в том, что и сейчас большая часть ушла, замкнув на корпус, однако оставшегося хватило для проворота стартера. «Это генератор», — ответил я, сомневаясь лишь в том, что правильно назвал деталь, поэтому добавил. «Откройте капот, я покажу, где». «Исключено», — с брезгливой ухмылкой проговорил Гэндзи. «Генератор мы несколько раз прозванивали, он исправен. Дело в нем», — уверенно проговорил я. «Замените, и она перестанет себя вести подобным образом. Возможно, слабость провода сказывается именно в момент запуска, а при прозвоне ведет себя нормально». «Ой, да хватит», — начал было широкоплечий, но тут его прервал мастер, уже споривший с ним до этого. «А я давно говорил, Причем произнес он это с таким чувством собственного превосходства, что я не мог не усмехнуться. Сразу так и сказал, что внутри генератора, оттуда паленым пахло. А ты все, не может быть, он же рабочий. Вот тебе и рабочий. Да это бред. Гэнгзи внезапно разозлился, и даже ноздри от ярости расширились. Просто болтовня. Хорошо, кивнул ему механик, которого я не знал по имени. Давай сделаем так, заменим генератор и всю проводку до стартера. Если она еще раз выкинет фортель, признаю свою ошибку. Это, все, рычал широкоплечий, но вдруг сник. Одно дело спорить и показывать, кто тут главный, желтоперому, на его взгляд, новичку, а другое дело, собственному мастеру, с которым работаешь уже не один год.